Следующий день прошел в кипучей деятельности. Сразу после завтрака стархи отделили по диагонали пространство зала от потолка до пола, закрыв его специальной пленкой для защиты от пыли и мусора, спальной зоны и кухни. Почему-то, когда Рид говорил о вырубании дополнительных пещер под отдельные жилые помещения, я представляла что-то вроде шахтерского оборудования, которым много месяцев будут долбить. Но у старха все оказалось иначе. Каменную породу пещеры они резали незнакомым мне способом. Не лазер, но какой-то схожий с ним по принципу действия инструмент. И опять же, как и в разогревающих спиралях, для приготовления пищи использовался желтый луч неизвестной мне энергии. Сразу стархи подняли пару автоматизированных вместительных вагонеток, в которые укладывали аккуратно нарезанные пласты породы. Процесс шел так резво, что к обеду они углубились внутрь уже наполовину запланированного объема. Понятно, почему изначально Рид говорил о нескольких днях, чтобы полностью обеспечить меня полноценными условиями проживания. А сейчас они навалились на работу всемером. Поэтому неудивительно, что к вечеру пространство для будущей спальни было полностью готово. После ужина, когда остальные мужчины занялись своими делами, Рид позвал меня внутрь нашей будущей комнаты. Он хотел выяснить мои пожелания относительно расположения начинки. Обрадовавшись, рассказала, где лучше поместить душ и туалет, где сделать углубление под будущие вместительные шкафы, а также нишу под удобную, расположенную высоко над полом полку по всей длине стены. И самое неожиданное – муж с самым серьезным видом меня проинформировал. «Решил еще небольшое помещение под отдельную детскую вырезать». Впечатленная скоростью продвижения рабочего процесса смущенно кивнула. И только одна мысль обеспокоила. «А когда так много больших полостей на такой глубине, обрушения не будет? Потолок не просядет под тяжестью верхних пластов породы?» Рид моим опасениям очень удивился, но быстро сообразил. «Ты же не жила среди стархов. Не тревожься об этом совершенно. Полная безопасность». Обняв меня и прижимая к себе, негромко сказал Рид, явно намереваясь сообщить мне нечто элементарное и обыденное для стархов. «Наша раса владеет умением распознавать, извлекать и использовать еще один вид излучения. Эта энергия – особое излучение космических тел, находящиеся в диапазоне между ультрафиолетовым и инфракрасным спектром. Но никто другой ее не в состоянии вычленить, даже не увидит. Мы изначально воспринимаем ее не органами чувств. Где бы ни находился наш народ, мы в первую очередь используем это излучение. Оно схоже с тепловым процессом в наших телах, поэтому поддается контролю и влиянию разума. Мы называем излучение этого диапазона «сияющая энергия», и заполняем ею различные накопители, которые, в свою очередь, используем для приготовления пищи, обогрева, освещения, в различных приборах и механизмах, а также в собственных уникальных военных технологиях. Эта энергия безвредна, она естественна и повсеместно распространена. Просто окружающие ее не воспринимают. Так вот, что за странное желтое свечение исходило от нагревательной спирали на кухне. Вот каким лучом резали породу. Желтая? Так я ее вижу, уточнила я. Это нормально. В тебе есть и наша половина, заверил Рид. Половина? Недоуменно переспросила я. Да, половина. Как кровь проснется, сможешь не только видеть эти потоки, но и влиять на них. Убежденно ответил Старх и вновь вернулся к моему вопросу. Так вот, в потолок и стены всех своих подземных сооружений мы вплавляем мельчайшую сеть из этих энергетических потоков. Поверь, ни один лазер и никакой взрыв не одолеют эту преграду. Так что об обрушении можешь не волноваться. Плюс титанаровую дверь вставлю. В самом крайнем случае это помещение само по себе сможет стать надежным убежищем. В пол тоже энергетическую сетку вживлю, чтобы не пробиться, не подкопаться не удалось. Изумленная новыми знаниями, а также основательным подходом мужа к вопросу безопасности, ошарашенно на него уставилась. «Сомневаешься?» «Не так воспринял мою реакцию Старх». «Нет», — мотнула я головой. Просто не слишком ли все это... Если общий зал будет укреплен по этому же принципу, то, наверное, достаточно? Кто тут до нас доберется? Или свои же, стархи? Ведь они также могут использовать это излучение, пояснила почему-то я в недоумении. Свои вряд ли. Мы слишком долго скитались и утратили большую часть своего народа, чтобы не дорожить взаимопомощью и поддержкой. Нас никто и нигде не ждет на всем готовом. Все, на что мы можем рассчитывать, это собственные силы и поддержка представителей нашей расы. Не стоит так обманываться, в сомнении покачала головой. Да, согласен. Исключения всегда могут быть. Но тут многое зависит и от нашего поведения. Но проводник — это невероятный повод. В любом случае, даже стархам будет крайне сложно преодолеть сеть сияющей энергии. Но возможно. Однако потребуется время. Значительное время. А это чревато. Рид, решив воспользоваться настроением мужа, уточнила у него про древние касты. Почему такой ажиотаж с этими способностями? Почему и проводники, и хранители такая редкость? Муж ненадолго задумался, видимо, припоминая все, что знал об этом, прежде чем ответить. Ты же понимаешь, что это не волшебство. Это ресурс организма, своеобразная возможность. Но не всесилие. И возможности стархов из этих каст тоже имеют границы. Мне не очень много об этом известно, но именно проводникам и хранителям мы обязаны тем, что смогли выжить. «Не Левиорам?» – переспросила я. Руинс говорил о них. «Это вопрос точки зрения, но мое мнение таково, что важнее тот, кто смог идею воплотить, нежели тот, кто ее предложил. Так вот, без хранителей мы бы не долетели до мира, который впоследствии смогли обжить. Представители этой касты были живыми, мощнейшими накопителями сияющей энергии. В них была сосредоточена огромная мощь. Тогда наши предки не знали о других видах топлива. Того же гелия-3 не было в нашем родном мире. Для полетов в космос использовалась сияющая энергия, специальные накопители и силы хранителей. Но исследовательские полеты – это одно, а когда лететь пришлось на расстояние в миллионы световых лет и кораблей было огромное количество, далеко не все осилили этот путь. Ваэла достигли жалкие остатки нашей расы. А из хранителей даже не уверен, что хоть кто-то из них дожил. На каждом нашем корабле, отправившемся искать новую родину, было по несколько проводников и хранителей. Как я понимаю, практически все хранители выгорели, заплатив своими жизнями за возможность выжить для нашей расы. «Сейчас нет ни одного хранителя?» — потрясенно уточнила у мужа. «По крайней мере, я никогда не слышал ни об одном из них и не слышал о том, кто знает о существовании хранителя. В те времена не допускалось смешения крови между кастами. Браки допускались только внутри своих, усиливая возможности потомков. Так что не оказалось и тех, в ком было бы хоть сколько-то крови хранителя. Конечно, категорически утверждать я не могу, тем более ты у меня перед глазами, но если сохранилась где-то кровь хранителей, это редчайшее чудо». Спокойно разъяснил Рид. «А проводники?» — голос дрогнул. «Другие проводники есть?» «Если не считать тебя, то за всю жизнь я встречал проводника лишь однажды. Но этот случай другими воспринимается как сказка. Большинство стархов никогда не видела и не слышала о ныне существующих проводниках». «Они тоже в пути?» — с замиранием сердца продолжала выяснять. «Нет. Проводники немного отличаются своими возможностями от хранителей. В них энергия не может задерживаться или накапливаться. Ты же на себе это почувствовала. Проводник может ее притянуть, но, пропустив через себя, должен выплеснуть, иначе погибнет». «А оттягивание тепловой энергии – это и есть их возможность?» Я хотела разобраться во всем. «Нет, это просто один из вариантов применения их способностей. Если уж на то пошло, ты и разогреть сможешь. Но позже, чтобы научиться пользоваться своими возможностями, тебе необходима полноценно функционирующая половина Старха. Надо уметь регулировать теплообменные процессы своего организма. А вообще, Проводники могли не только оттягивать на себя любую форму энергии, они преобразовывали ее в сияющую. Обстоятельно продолжал разъяснять Рид. А передавать хранителям сияющую энергию они могли? Тут же выпалила вопрос. Муж кивнул. Но почему тогда во время полета? Недоуменно протянула я. Витера, чтобы преобразовать энергию в сияющую, ее необходимо сначала откуда-то оттянуть. Все, что могли, сделали. Но в условиях космоса проводники мало чем могли помочь. Зато они оказались неоценимо полезны для того, чтобы закрепиться в новых мирах. Вздохнул Рид. И что в процессе этого? Они тоже выгорели? Я сглотнула. Насколько я знаю и могу предполагать, причин тому много. Когда стало понятно, что дальше Ваэла и Телезана Стархи лететь не смогут, наши предки решились на освоение этих суровых безжизненных миров. Другого пути не существовало. А прибывших было немало, несмотря на огромные потери в пути. Для пустого, лишенного ресурсов для жизнеобеспечения мира, это слишком высокая численность. Перед проводниками стояла задача в кратчайшие сроки сделать тот мир подходящим для жизни. По крайней мере, он оказался свободен. Создать атмосферу, найти ресурсы для выращивания продуктов питания и обустройства. А ведь необходимо было еще и защищаться. В те времена соседние жители с готовностью шли на то, чтобы уничтожить и так обескровленных переселенцев. Одним словом, проводники... Надорвались, понятливо выдохнула я. Скажем так, превысили лимит собственных жизненных возможностей. Кивнул Рид. В большинстве своем так ослабли, что погибли, истратив даже собственные жизненные резервы. Так что проводники не всесильны, но способны на многое. И ты нам уже это доказала. Объективно говоря, я поражен. Не задумывался об этом раньше, но какой же мощью обладали истинные проводники, раз ты с непробудившейся кровью оказалась способна сделать такое с компрессорами? Поэтому опасаюсь, что желающих заполучить мое сокровище найдется немало. Поэтому и думаю о безопасности и защите. Хорошо, согласилась я и тут же уточнила. «А тот проводник, которого ты встречал?» Рид неожиданно поморщился, заставив меня замолчать на полуслове. «Он погиб уже. И вся та история... Не хочу вспоминать о ней. И мы совсем мало провели времени вместе. Можно сказать, встретились и разошлись. Так что узнать о нем больше я не смог». Все еще хмурясь, разъяснил муж и тут же беседу свернул. «Давай искупаемся и спать пойдем». Сообразив, что в отличие от меня он наверняка устал, любопытство отложило на потом. Сейчас спинку мужу важнее потереть, да отдохнуть дать. А времени, чтобы выяснить все подробности, надеюсь, достаточно. Пока наверху бушуют ветра, мы в безопасности.